На радио «Орфей» в цикле «И довелось, и посчастливилось» передача, посвященная выдающемуся отечественному пианисту Анатолию Ведерникову. О музыканте вспоминают Сергей Яковенко и его гость, пианист Владимир Троп. Скажите, пожалуйста, а вот в то время он играл романтическую музыку? Да, он играл именно романтическую музыку. Тогда был Шопен, Лист у него в программе, ну, конечно, Бетховен. Это все было абсолютно классическое. Я вот в его исполнении классику слышал или модерн. Да, совершенно верно. А вот как-то выпадало для меня. Или даже еще период доклассический. Доклассический. Он с ним даже немножко занимался. И в этот как раз момент относится к этому времени приезда туда гастроли Шаляпина. Шаляпин очень много рассказывали об этом чуде русском мальчике Толе Ведерникове. И, наконец, Шаляпин его послушал. Вот у них была встреча. Толя был на 5 концертах Шаляпина, он потом это рассказывал. Это сколько же лет ему было в это время? Ну, вот в это время, наверное, уже 15 что-нибудь вот так лет. Шаляпин его послушал, и они все задумались, что делать мальчику, где ему учиться. И вот они сделали удивительную вещь. Они его записали на пластинку, и эту пластинку послали Иосифу Гофману в Филадельфию, в Америку. Да. И, очевидно, Гофман был в восторге и тут же ответил согласием его взять к себе в ученики. И как бы было все договорено уже, чтобы Толя поехал туда учиться, в Филадельфию. Но все-таки какая-то тоска была по родине, и особенно у его отца. И они все-таки решили сначала заехать в Россию. Хотя их предупреждали, что в России в это время уже пошли 30-е годы. Это перед войной. Да, это 30-е годы, где-то 36-й год. И они все-таки вернулись в 36-м году. Конечно, вот вы говорите, Толя не был посажен, но были репрессированы его родители. Отец был посажен и расстрелян, мать была в лагерях и дожила до своего возвращения из этих лагерей, потом вернулась к нему и еще достаточное время жила вместе с ним здесь, в Москве. Так что судьба была в этом отношении просто катастрофическая. И вместо того, чтобы ехать вот туда, в Америку, представляете, какая бы у него была судьба, если бы он учился у Гофмана. Мне кажется, это могло быть что-то абсолютно феноменально. Известность его была бы, конечно, мировая. Но он вернулся в Москву, он приехал к Нейгаузу. Нейгауз его принял очень радушно, действительно к нему отнесся замечательно. И вот он стал учиться у Нейгауза, но уже со сломленной судьбой, оставшись совершенно один без родителей. К этому времени относится его дружба с Рихтером, который только поступил, хотя был на 5 лет старше, но он только поступил в консерваторию, когда уже Ведерников учился, и они очень подружились. И вот была комната у Толи Ведерникова, он жил один, и он предложил Рихтеру, который жил в общежитии, не имел своей комнаты, ему там не нравилось жить, он предложил ему к себе прийти. И вот они жили вдвоем. Вот действительно довольно большое время. Был знаменитый кружок, который предложил Фрид. И вот они вместе с Фридом организовали этот чудесный кружок по изучению музыки современной. Они переиграли всего Малера, Брукнера, Вагнера. Ну, Григорий Самойлович Фрид, может быть, не все знают. Это замечательный композитор и художник. Вот недавно в музее Глинки прекрасная его выставка прошла. Да, его 95-летию. Прошла. 95-летию. Это вот он основатель вот этого замечательного... Моноопер. Вот он организовал кружок, а потом он организовал вот этот замечательный клуб, который по сей день живет. Молодежный музыкальный клуб. Да. Вот такая судьба была этого человека. И, конечно, вот это все наложило отпечаток на карьеру. И ему не давали играть, в общем, на конкурсах. Его не отбирали, он не проходил. Не выездной, он играл вот в 45-м году на том конкурсе, где играл Рихтер и Миржанов, где и Рихтер и Миржанов получили первую премию. Но его не пустили в финал, хотя он играл хорошо. Уж а за границей я не говорю. Да, и его очень долго не выпускали за границу. Если выпускали, это были очень редкие поездки. Болгария, потом там ГДР, была Польша. В общем, очень мало. Ему никто не помог, в общем, надо сказать честно. Хотя могли бы, конечно, как-то. И вообще долгое время ему пришлось после окончания консерватории работать в Москонцерте. При этом ему не разрешали играть сольных программ. Ему разрешали только аккомпанировать долгое время. И только лишь вмешательство каких-то высших чинов, кажется, Холодилина, помогло ему, наконец, получить разрешение исполнять сольные программы. Вот так он пробирался вот на этот вот Олимп. Какой тяжелый и долгий путь.